Глава 11. Московский изобретатель. Месяц спустя Зауэр и Готлиб входили во двор колодец на Тверской Ямской, недалеко от Триумфальных ворот. Шестиэтажные дома плотно обступали асфальтированную площадку. Голоса игравших детей гулко отдавались среди высоких стен. «Кажется, здесь», — сказал Готлиб, просматривая номера квартир у входной двери дома. «Идем, Зауэр, пока все идет хорошо. Фу, черт возьми, когда же кончится эта лестница? Удивительно, как это могут люди жить без лифта?» — ворчал Зауэр, тяжело дыша. «Какой номер квартиры?» 29-й. А это 25-й. Значит, на самый верх. Ничего, вам полезен моцион. Вы слишком быстро полнеете, Зауэр, — сказал Готлиб и нажал кнопку. Зауэр был разочарован тем, что он увидел, войдя, наконец, к Качинскому. Ни обстановка комнаты, ни сам изобретатель не соответствовали тому, что представлял себе Зауэр. Он ожидал увидеть кабинет, заваленный и заставленный всякими машинами, с тем беспорядком, который присущ изобретателям. Жилище Качинского не напоминало лаборатории современного Фауста. Это была небольшая комната с широким венецианским окном. У окна стоял большой письменный стол с пишущей машинкой. Другая машинка помещалась на небольшом столике, примыкавшем к узкой стороне письменного стола. Эти машины, одна с русским, другая с латинским шрифтом, да небольшой чертеж ветряного двигателя по системе Флетнера на стене у стола были единственными неясными указателями характера работ владельца комнаты. Над широким турецким диваном висела неплохая копия с картины «Греза», изображающую девушку с характерным грезовским наивно-лукавым выражением глаз. Зауэр посмотрел на эту головку и поморщился. Ему вспомнилась Эмма. Он сравнивал ее с грезовскими девушками, когда так неожиданно влюбился в нее. Рядом с головкой Греза висели два пейзажа. На отдельном маленьком столике помещалась чугунная статуэтка, изображавшая одну из конных групп Клотта, стоящих в Ленинграде на Аничковом мосту. Небольшой буфет, шкаф с зеркалом, стол посреди комнаты, засланный чистой скатертью, и несколько обитых кожей стульев с высокими спинками дополняли обстановку. На всем лежала печать чистоты и аккуратности, и это тоже сбивало с толку Зауэра. Сидя в этой комнате, можно было представить, что находишься в Берлине, Мюнхене, но никак не в Москве. Совсем иначе представлял он себе и русского изобретателя. Эта порода людей, по мнению Зауэра, должна отличаться особыми чертами. Но перед Готлибом и Зауэром стоял скромный на вид еще молодой человек со светлыми, зачесанными назад волосами, светлыми глазами, гладко выбритым лицом, правильным носом и со скульптурно очерченной линией рта. Он был одет в темно-коричневую вельветовую блузу и брюки покроя галифе, заправленные в сапоги с узкими голенищами. Рядом с ним стояла жена в белой блузке, радушная и приветливая. «Уж не ошиблись ли мы?» — подумал Зауэр. Но они не ошиблись. Гости представились, и скоро завязалась оживленная беседа. «И этот человек, — подумал Зауэр, — быть может, обладает такой же могучей силой, как Штирнер, но живет и выглядит так просто».